Глава 27. Это было не похоже ни на что. Ни голос, ни образ. Ощущение. Волна жара хлынула сквозь ткань, обожгла ладонь, поднялась по руке, разлилась по грудной клетке. Внутри зазвучала тихая, мощная нота, вибрация такой частоты, что на глаза навернулись слезы. Я видела его. Нет, чувствовала. Не сферу. Не шар энергии, ядро. Бесконечно сложный, переплетенный узор сияющих нитей, каждая — проводник, хранитель. Он дышал. Не в смысле вдоха-выдоха, а в смысле пульсации, притока и оттока невероятной, неиссякаемой силы. И в самом центре этого сияющего клубка — отзвук, печать. Что-то неуловимо знакомое, родное — как запах детства, которого не помнишь, но узнаешь всеми фибрами души. Мать. Заклинание, вложенное в него, было гениально в своей простоте. Оно не создавало энергию. Оно брало крошечную искру, любую искру, магическую, эмоциональную, жизненную, и раскручивало ее, множило, превращало в устойчивый поток. Как линза, фокусирующая рассеянный солнечный свет в пылающий луч. Катализатор был инструментом, абсолютно нейтральным. Дать свет целому городу или спалить его дотла зависело от того, чью руку положили на рычаг и какую искру поднесли. Он был уникален не потому, что его нельзя было скопировать. В его сердцевину вплетено нечто неповторимое, часть души Создателя. Его живая подпись, его любовь. Слезы неконтролируемо потекли по щекам. Я сидела, прижав ладонь к источнику тепла, и плакала от щемящего откровения. Это никакое не оружие. Это наследие. Самый странный крик Адрианы Эверли, запечатленный в сияющей материи. Крик о свете, о жизни, о равенстве. И мы собирались его уничтожить. В груди что-то сжалось, холодно и твердо. Нет, не можем, не должны. И тут грохот раздался опять. Неотдаленный, не приглушенный, рвущий уши удар, от которого содрогнулась земля. Старый клен застонал, ветви захлебнулись, сбивая листву. Я вскрикнула, потеряв равновесие, и упала на бок, прикрывая голову руками. Брызнула земля, и из нее мелкие камешки. Где-то совсем рядом раздался звон ломающегося камня и треск магии, похожий на разрыв гигантского полотна. Я поднялась на колени, в ужасе глядя в ту сторону. Часть высокой каменной ограды, отмечавшей границу владений Скайренов, лежала в руинах. Сквозь клубы пыли виднелся пролом, мерцали и гасли обрывки защитного барьера, синие искры, бессильно шипящие на камнях. На территорию замка врывались люди. Ни стража, ни гвардейцы. Люди в потертой темной одежде с лицами, скрытыми масками-повязками. Их движения были быстрыми, слаженными, без лишней суеты. Шестеро. Семеро. Они не метались, а целенаправленно расходились, как щупальца. Двое направо, трое налево. Еще двое остались у пролома, оглядываясь. Маги. Я поняла это сразу потому, как воздух вокруг них слегка искривился. Не самородки вроде меня, обученные, дисциплинированные. Грейсон, демона его подери, сделал выводы из прошлой неудачи и не поскупился на наемников покруче? Взгляды магов у пролома скользнули по саду и нашли меня. Один из них сделал указующий жест. Двое отделились от левой группы и пошли прямо ко мне. Не бегом, а быстрым, неотвратимым шагом. Мыслей не было, только животный порыв — бежать. Я рванулась с места, но не к замку, а вглубь лабиринта в знакомый хаос стриженных кустов. За спиной послышался топот, свист разрезаемого воздуха. Я нырнула за поворот, прижалась к колючей листве. «Выходи», — раздался спокойный голос. «Не убежишь». Я затаила дыхание. Ладонь сама потянулась к земле. К корням, что сплетались под газоном, к спящей силе спрессованных пластов. Первый маг появился на повороте. В его руке вспыхнул сгусток багрового пламени. Я вжалась в куст. И в этот миг земля перед ним вздыбилась. Не трава, сам грунт. Тяжелые пласты дерна и глины поднялись, будто гигантская волна, и обрушились на него. Он вскрикнул, исчезнув под темной массой. Пламя погасло с шипением. Второй маг сотворил сложный пас. Воздух вокруг меня стал густым, липким, давящим. Дыхание перехватило. Я пыталась отползти, но тело стало тяжелым, как свинец. Он подошел ближе. В его глазах, виднеющихся в прорезях повязки, не было ни злобы, ни азарта, лишь расчет. Вдруг из-за его спины, из тени каменной скамьи, выросла фигура Атмунда Бревика. Я никогда не видела его таким. Всегда безупречно прямой, грубоватый, теперь он двигался с кошачьей стремительностью. Его лицо по-прежнему было бесстрастным, но глаза, они почернели. Не стали темными. В них не осталось ни белка, ни радужки, только глубокая, бездонная чернота, поглощающая свет. Он даже не взмахнул рукой, лишь посмотрел на мага, и тьма ответила ему. Из собственной тени нападавшего вырвались черные щупальца, плотные и цепкие, обвили по ногам и рукам, затягивая в свои объятия. Он захрипел, пытаясь что-то выкрикнуть, но придушенно упал. Багровые вспышки его магии брызнули сквозь черноту и погасли, словно искры, упавшие в воду. Давление спало. «Госпожа, ко мне!» Атмунд повернул ко мне свой слепой черный взгляд. «Немедленно!» Откашливаясь, я поползла к нему. Из-под кучи земли зашевелился первый маг, откапываясь. Атмунд сделал едва заметное движение пальцами. Тень от ближайшего кипариса удлинилась, метнулась, как копье, и ударила его в грудь. Тот обмяк. Но на шум сбежались его подельники. Четверо. Они встали между нами. Воздух загустел от сконцентрированной магии. Здесь был и огонь, и искажение пространства, и что-то острое, режущее, пахнущее сталью. Я заметила, что к нам бегут маги из охраны замка. «Бревик, отойди!» — сказал самый мощный на вид маг. «Ты нам не нужен!» «Не отойду!» Тьма вокруг него колыхалась, живая и голодная. Секунда, и к четверке присоединился пятый. Не один. Он вел Элизу, приставив к ее горлу тонкий изогнутый клинок. Бедняжка дрожала, ее глаза, полные слез, уставились на меня. «Меняю эту девушку на тебя», — бросил мне этот изувер. «Иначе прирежу ее». Сердце упало. Атмунд покачал головой. «Не делайте этого, госпожа, это ловушка». «Ясное дело, что ловушка». Клинок надавил чуть сильнее. На белой коже Элизы выступила кровь. Я видела, как трясутся ее руки. Вспоминала ее робкую улыбку, жалостливые взгляды, шепот о молитвах за невинных. Рассудок кричал, что это глупо, что у меня катализатор, что они меня убьют. Но телом я кинулась вперед. «Отпусти ее!» Голос не дрогнул, к моему удивлению. «Я согласна». «Кловер, нет!» Это был первый раз, когда я услышала в голосе Атмунда отчаяние. Едва я оказалась рядом с магом, он оттолкнул Элизу прочь. Та упала, всхлипывая. Его свободная рука вцепилась мне в предплечье, и теперь клинок оказался у моего горла. Нас окружили люди из замковой охраны, но Атмунд жестом велел им не вмешиваться. Тьма вокруг него клубилась, готовая атаковать. «Что вам нужно?» — спросил он ледяным тоном. «Золото? Сокровища?» «Мы уже получили, что хотели», — ответил сиплый голос. Его обладатель, высокий и сухощавый, вышел вперед, не спуская с Атмунда глаз. «Теперь нам нужен путь отсюда». «Что они получили? Не могли же узнать, что катализатор у меня? Но если и знают, то им и мой труп сгодится». Лицо Атмунда стало маской из гранита. В его пустых глазах, направленных на меня, мелькнуло что-то. «Просьба? Предупреждение?» «Я выпущу вас наружу». Он скупо, будто против собственной воли, кивнул. «Там вы отпустите ее. «Она идет с нами до конца», — последовал непреклонный ответ. «От тебя зависит, живой или нет». Атмонд застыл на секунду, затем кивнул на пролом в ограде. «Не пытайтесь ей навредить, или ваши тени съедят вас заживо». Другие наемники, или кем они были, подняли двух своих поверженных товарищей. И их, и меня потащили к пролому. Я шла, чувствуя ледяное лезвие у шеи. Недалеко от пролома ждал закрытый экипаж со знаком какой-то бытовой службы. Меня втолкнули внутрь на жесткое заднее сиденье. Остальные тоже расселись, бесчувственных магов уложили на пол. Дверца захлопнулась. Меня прижало к окну. Уж больно много народа набилось в карету. Дым на горизонте густел, растекался грязным синяком по бледному небу. Я ждала, что меня обыщут, заберут сферу. Но маг просто убрал клинок, пристально за мной следя. Экипаж резко рванул с места. «Грейсон что, хочет прикончить меня лично?» — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Для сведения счетов?» Маг не шелохнулся, лишь глаза под повязкой смотрели устало. «Скоро сама все узнаешь». Мы мчались по пустынным улицам верхнего города. За нами почти сразу поднялась погоня. На скоростных экипажах. Атмунд, стража? Не разобрать. Но наш водитель лихо бросал карету в повороты, словно управлял легкой коляской. Магия чувствовалась и здесь. От колес, от мотора, от самого экипажа веяло искусственным ветром, подгонявшим нас вперед. Погоня отставала, нагоняла, снова отставала. Мы летели к стене, дым становился ближе и чернее. Улица уперлась в заграждение. Баррикадный щит, за которым виднелись мундиры стражи. Водитель даже не сбавил ход. Он сотворил заклинание, и перед экипажем вспыхнул ослепительный белый шар. Щит разлетелся в щепки, стража в панике разбежалась. Мы ворвались в узкий проход между двух сторожевых башен, ведущий прямо к стене. И здесь нас настигли. Не погоня. Атмунд. Он появился из ниоткуда. Вырос из сгустка теней прямо перед несущимся экипажем. Его руки взметнулись вверх. Из-под земли, камней и мостовой хлынула плотная тьма. Она обволокла нашу карету, забилась в колеса, как смола. Экипаж вынужденно остановился, накренившись на бок. Дверцу выбило ударом извне. Я вывалилась на мостовую, откатилась, встала на колени. Кругом хаос, крики, лязг оружия. Мы были у границы с Нижним городом. С одной стороны — башни Верхнего, с другой — массивная высокая стена. И между ними — настоящая мясорубка. Стражи и гвардейцы сражались с людьми в потрёпанных одеждах, явно из Нижнего города. Те прорывались через дымящуюся брешь в стене. Кипел бой. Эманации заклинаний, звон стали, шипение самодельных жидких бомб. Меня подхватила волна бегущих, отбросила к груди ящиков. Я потеряла из вида и Атмунда, и экипаж. Зато увидела его. В небе, высоко над стеной, медным кошмаром висел Рейнар в драконьем облике. Его крылья, огромные и мощные, вздымали тучи дыма. Он не атаковал людей. Он принимал на себя удары. Откуда-то из-за стены, из глубин Нижнего города, били сконцентрированные потоки огня, не зеленого, но определенно магического. Они стремились к стене, но Рейнар кидался наперерез. Его чешуя вспыхивала ослепительными всполохами, поглощая удары, рассыпая их в искры. Он сдерживал шквал, не давая ему смести стену и все вокруг. «Рейнар!» — закричала я, вложив в крик всю силу легких. Конечно, он не услышал. Битва гремела запредельно громко. Но дракон повернул голову. Миндалевидные глаза, горящие изнутри пламенем, нашли меня в толпе. Взгляд, полный ужаса и ярости. Рейнар начал снижаться, прорываясь сквозь завесу дыма. Казалось, само небо рвется от его рыка. И в этот миг часть стены передо мной взорвалась. Мощный направленный взрыв, выбросивший в небо фонтан камней, пыли и сизого пламени. Грибовидная туча, густая, удушающая, накрыла горизонт. Я пригнулась, накрыв голову руками. Крики вокруг стали приглушенными, далекими. В дыму мелькали силуэты. Блестящие мундиры набрасывались на темные фигуры. Один из прорывающихся, раненый в плечо, пытался отползти. Страж замахнулся алебардой. Я не думала, рука сама взметнулась. Из земли под ногами стража вырвались цепкие корни придорожной травы, обвили его сапоги, повалили. Человек из нижнего города, мельком кивнув в мою сторону, скрылся в общем хаосе. Сквозь пелену дыма ко мне прорвался Рейнар. Не дракон, человек. Одежда на нем была изорвана и обуглена, на щеке темнела ссадина. Он схватил меня за плечи, его пальцы впились почти до боли. «Что ты здесь делаешь?» Его голос был хриплым от дыма и напряжения. «Умоляю», — выдавила я. «Останови это! Тут же многие погибнут, и те, и другие!» «Я не могу встать на чью-либо сторону!» В льдистых глазах бушевало пламя, но в них читалась мука. «Это лишит меня возможности решить конфликт легально!» «Вот в чем разница между нами!» — выкрикнула я, вырываясь. «Я свою сторону давно выбрала!» Рядом с нами, с оглушительным скрежетом, рухнула еще одна секция стены, от ударившего в нее залпа огня. Огромная каменная глыба неслась прямо на нас. Рейнар накрыл меня своим телом. Мир поглотило грохотом и болью от удара. Нас засыпало обломками. Темнота. Давящий вес на груди. Потом осязаемый рывок. Его руки вытолкнули меня прочь, наружу, к свету и воздуху, пусть и пропитанному дымом. Из этого самого дыма вышли те самые маги, что напали на замок. Трое. Раздался яростный рык, скрежет камня по чешуе. Рейнар снова в драконьем облике выбирался из завала, отбрасывая обломки. Живой и вроде невредимый. Я кинулась к нему, но угодила в хватку сиплого мага. Другой поднял руку, и стена расступилась. Не рухнула. Раздвинулась, как занавес, открывая черный проход в толще камня. Меня потащили к зияющему проходу. Я дернулась, сопротивляясь, пытаясь обратиться к земле за защитой. Но на шее сомкнулись стальные пальцы, и все поглотила чернота. В себя я пришла от тупой ноющей боли в висках. Лежала на чем-то жестком, пахнущем сырым деревом. Открыла глаза. Низкий потолок, сколоченный из грубых досок. Крошечное оконце, сквозь которое лился бледный пыльный свет заката. Знакомый до боли пейзаж. Кривые крыши, дымовые трубы, висящие на веревке тряпьё. Нижний город. Я была на кровати. Вернее, на двух досках, положенных на козлы и застеленных тонким колючим солдатским одеялом. Сумка при мне. И меня не связали, не обездвижили магией, не опоили какой-нибудь дрянью. Мысли метались, пытаясь собраться в кучу. Грейсон. Это его рук дело. Он заполучил меня и катализатор. Почему не забрал его? Не знает, что он при мне? Бред. Это все какой-то бред. Никакой логики. Нужно выбираться. Сейчас. Пока сюда не пришли. Окно было слишком маленьким, чтобы пролезть. Дверь тяжелая, деревянная, без замка. С щеколды снаружи я поднялась, подошла к ней, прислушалась. Тишина. Настроилась на воображаемую щеколду. Магия земли могла бы справиться с деревом, попросить его рассохнуться, треснуть. Но дверь открылась сама от чьего-то толчка. Легко, без скрипа. Я отпрянула, приготовившись к атаке. На Грейсона, на его магов или головорезов. Пальцы сложились в пассе и тут же опустились. На пороге стоял Дастин. Выглядел скверно. Лицо осунулось, под глазами синяки. В широко раскрытых глазах смешались облегчение, страх и какая-то лихорадочная решимость. «Кловер!» Он шагнул за порог, но застыл, будто боясь подойти ближе. «Я счастлив, что ты очнулась и что тебя удалось спасти». «Спасти?» — повторила я медленно, давая мозгу осмыслить. «Из лап дракона, из его замка. Слова слетали с его губ, как перепуганные птицы. «Я не мог тебя бросить!» В глазах Дастина читалось ожидание похвалы, благодарности. «Это ты послал за мной тех магов?» — осознала я. «Как? Почему ты вообще не покинул столицу? Что происходит?» «Я тебе все объясню». Он смотрел на меня, не дыша. По мне прокатилась холодная волна от макушки до пят. Потому что одно я уже поняла. Атмунд доложил Рейнору про наш разговор и мои сомнения в уничтожении катализатора. А после моих слов о сделанном выборе дракон решит, что я сама сбежала от него. К своим. С катализатором. Из-за наших разногласий. Теперь нас разделяла не только стена, даже если она и уцелела. Между нами была пропасть.